Глава 97. Фэн. Фэн услышала звуки музыки и поправила идеально отутюженную, накрахмаленную и застёгнутую на все пуговицы белую рубашку. Вместе со строгими брюками она решила добавить в свой образ кожаные кеды, решив, что так будет выглядеть не слишком официально. Краем глаза Фэн видела сидящую в первом ряду тётю в нарядном тёмно-синем платье без каких-либо ювелирных украшений. Вчера, ужиная с племянницей и Робин, родственница сообщила, что продажа виллы заняла несколько месяцев, но сделка наконец-то состоялась. Собирая вещи, тётя обнаружила на дальней полке шкафа фотографию Фэн, забрала её с собой и при встрече спросила: «Может быть, ты хочешь оставить её себе?» Фэн взяла снимок и внимательно посмотрела на него. Широкая улыбка, приветливое лицо. Полтора года назад она спрятала свой портрет, потому что, глядя на него, слышала слова Нико: «Никто и никогда тебя не захочет». Но теперь Фэн ясно слышала собственный голос. Он говорил, что перед ней одновременно и сильная, и уязвимая женщина, смелая и в то же время порой испытывающая страх, любящая и любимая. «Спасибо», — произнесла она. «Я сохраню этот снимок на память». За спиной послышались шёпот и шум. Гости поднимались на ноги. Фэн не могла больше ждать ни секунды и обернулась. Робин плыла по проходу между рядами стульев, держа за руку Джека. Оба широко улыбались. Невеста остановила выбор на простом кремовом платье и туфлях без каблука, а волосы собрала в низкий пучок, который украшала одна единственная орхидея. Робин просто светилась от счастья. «Единственная моя», — подумала Фэн. На глаза навернулись слёзы. Робин подошла к арке. Джек выдернул свою ручку из маминой и выставил вперёд, чтобы Фэн хлопнула по ней. Тара смеялась, когда их ладони соприкоснулись. Малыш побежал к бабушке с дедушкой, забрался на стул и принялся болтать ногами. Девушки остались вдвоём, взялись за руки и посмотрели друг другу в глаза. А потом Фэн поцеловала невесту.